Из окна своего нового жилища Фрэнсис мог видеть весь сад при доме с зелеными ставнями. Прямо под ним, в тени прекрасного раскидистого каштана, стояли два садовых столика. Сад походил на монастырский, дом на тюрьму. И только скромный завиток дыма над трубой указывал на присутствие живых людей. Весь день зеленые ставни были закрыты, а сад пуст. Только поздно вечером случилось нечто, отчасти вознаградившее Фрэнсиса за длительное ожидание. Что ты там так долго делаешь? Иди в дом. Иду, иду. Все это мало что объяснило Фрэнсису, но он, однако, успел заметить, что девушка отличалась необычайной привлекательностью. Это сильно улучшило его настроение. Я не знаю, окажется ли это прелестное существо моей сестрой или будет мне женой. Она бесспорно ангел во плоти. Ах, у кого узнать хоть что-нибудь? Месье Привратник. Да. Месье Привратник, не будете ли вы любезны сказать, кто живет в соседнем доме? Об этом мало что известно. Я знаю только, что наш сосед англичанин очень богатый. А еще, говорят, он владеет огромными коллекциями. И для того, чтобы уберечь их, он и оборудовал дом стальными шторами и сложными замками, а садовую стену велел утыкать железными шипами. В доме, кроме него самого, живет только мадемуазель да старая служанка. Так. А мадемуазель приходится ему дочерью? Разумеется. Мадемуазель... дочь хозяина дома, и я удивляюсь, что ее заставляют так трудиться. При всем его богатстве на рынок она ходит сама. И каждый день видишь, как она идет мимо с корзинкой в руке. Ах, вот как! А что у него за коллекции? Сэр... они огромной ценности. Так. Больше я ничего не могу вам сказать. Месье Привратник. Мистер Венделер с тех пор, как приехал, даже на порог не пускает никого из соседей. Месье Привратник, но ведь вы-то, наверное, догадываетесь, что это за коллекции. Ей-ей, сударь, ну откуда мне знать? А может, у него там репа с морковью? А дом устроен словно крепость. Сами видите, старуха однажды хвалилась, будто он привез с собой уйму алмазов. Да, и если это правда, то за этими ставнями есть на что посмотреть. В воскресенье, задолго до начала спектакля, Фрэнсис уже сидел в театре. Взятое для него кресло оказалось напротив одной из нижних лож. Кресло, наверное, выбрали с умыслом. Осталось только разгадать, с каким именно. Инстинктивно Фрэнсис решил, что ложа направо от него должна быть так или иначе тоже связана с событиями, в которых он играл неясную ему роль. Шел второй акт. В конце его дверь ложи отворилась, и двое зрителей вошли и уселись в темной ее глубине. Мистер Венделер с дочерью. После этого Фрэнсис почти не смотрел на сцену. Время от времени он только осмеливался бросать взгляд в направлении наиболее его интересовавшего. Там, как он понимал, решалась его жизнь, а он не мог вмешаться и принужден был беспомощно сидеть на месте и терзаться тревогой. любезны, разрешите пройти. Пардон. Разрешите пройти. Разрешите. Извините, пожалуйста. Разрешите. И когда он, наконец, протиснулся к ложе, она была пуста. Что все это значит? Они приходили не ради зрелища? Во всем этом кроется какая-то тайна. На следующее утро он вышел с намерением подстеречь миссис Венделер на пути к рынку. И вот, наконец, она вышла на улицу. Одета просто, даже бедно. Но как она несет корзинку, словно украшение. Мисс Венделер, простите меня. Клянусь, я не хотел испугать вас. Да и можно ли пугаться человека, который так горячо желает вам добра? Поверьте мне, я обращаюсь к вам по необходимости и не могу поступить иначе. Нас многое связывает. Но я брожу как в потемках. Мне бы следовало действовать, а у меня связаны руки. Я не знаю, что и думать, не знаю даже, кто мои друзья и кто враги. Я не знаю, кто вы. Ах, нет, мисс Венделер, вы знаете. Обо мне вам известно больше, чем мне самому. Именно о себе я жду от вас разъяснений. Расскажите, кто я и кто вы? И почему переплелись наши судьбы? Хоть немного помогите мне разобраться, мисс Венделер. Ну, скажите мне одно слово, чтобы направить меня. Ну, назовите хоть имя моего отца, и я удовлетворюсь этим и буду благодарен вам. Зачем мне пытаться обманывать вас? Я знаю, кто вы, но не смею сказать. Если мне нельзя знать правды, я подчиняюсь. Это жестоко, но я могу выдержать и больше, если понадобится. Только не заставляйте меня мучиться мыслью, что я сделал вас своим врагом. Ваш поступок вполне понятен. Вы ни в чем не виноваты передо мной. Прощайте. Прощайте? Неужели навсегда? Я и сама не знаю. Если хотите, до свидания. До свидания. Месье Фрэнсис, посмотрите. Прекрасные лошади, не правда ли, а? Да, да. И какая нарядная ливрея. Владелец всего этого – брат мистера Венделера. Он генерал, и у вас на родине человек известный. Вам, вероятно, доводилось слышать о нем. Я никогда не слышал о генерале Венделере. Но это тот самый генерал, у которого пропал индийский алмаз. Ах, ну, об этом-то вы наверняка читали в газетах. Да, конечно. Конечно, читал. Пардон, я очень тороплюсь. Фрэнсис помчался наверх и бросился к окну. Возле каштана, под самым просветом в листве, сидели и разговаривали, покуривая сигары, два джентльмена. Занятые разговором, они наклонились друг к другу через стол и говорили так тихо, что Фрэнсису редко удавалось поймать несколько слов кряду. По этим обрывкам он убедился, однако, что речь шла о нем самом и о его будущем. Фрэнсис Венделер, говорю я тебе. Неужели это они меня называют Фрэнсисом Венделером? Я и слышать не хочу. Мне противно самое ее имя. Не волнуйся. Может быть, спор идет об имени, под которым я должен венчаться? Но я настаиваю, Фрэнсис Венделер. Я считаю, что мы договорились. Да, вполне. Сообщи мне о дальнейшем. Конечно. Наступил вторник. Близился час обеда, и в саду позади дома с зелеными ставнями шли великие приготовления. Из своего окна Фрэнсис мог разглядеть белую скатерть и столовое серебро. О, мистер Роуз! Вторник, 7 часов, как условились. Вы необычайно аккуратны. Рад вас видеть. Познакомьтесь, моя дочь. Роуз, священнослужитель. Очень приятно. Садитесь, мистер Роуз, пожалуйста. Пожалуйста. Дарю вас. Пожалуйста. Разрешите налить вам бокал этого великолепного вермута. Спасибо, с удовольствием. Прошу вас. Опять ваш этот ваш человек. Он не случайно появился здесь. Хорошо или плохо ли для меня обернется дело. Во всяком случае, сегодня я узнаю что-нибудь любопытное и, может быть, доберусь до разгадки тайны. А вот и кофе. Нет, кофе – это уже мое дело. Затем Фрэнсис увидел своего предполагаемого отца у подсобного столика в свете зажженных свечей. Не успеем мы выпить кофе, как появится наш ростовщик. Мистер Венделер нацедил 2 чашки коричневого напитка, а затем ловким движением фокусника вылил в меньшую чашку содержимое крохотного флакончика. Что он делает? Ну вот, мистер Роллс, ваша чашка. Кофе получился прекрасный. Да, действительно, превосходный кофе. Невозможно описать смятение и ужас Фрэнсиса. У него на глазах совершалась нечистая игра. Он понимал, что должен вмешаться, и не знал, как это сделать. А вдруг это просто шутка? Хорош я буду тогда со своим вмешательством. А если дело серьезно, то ведь преступник, возможно, мой родной отец. И не придется ли мне тогда каяться, что я не предостерег его от гибели? Что ты сделал? Он умер! Тише! Ничего с ним не сделала. Сбери его за ноги, а я потащу за плечи. Быстро! Ну, быстрее! Боже! Боже, что теперь будет? Ты слышала, что я сказал, или ты хочешь поссориться со мной? Ну, бери его за ноги, быстрее! Я не могу! Бери, я говорю! Мне нужно внести его в дом. Будь я помоложе, я бы сам справился с кем угодно. Но пережитые годы сказываются, я ослабел, и мне без твоей помощи не обойтись. Это преступление! Перестань плакать, делай то, что я велю. Я твой отец.